протоиерей Игорь Гагарин. Чтобы иметь чувство достоинства, нужно иметь само достоинство. Корреспондент. Психологи говорят, что склонность становиться жертвой связана с низкой самооценкой или, другими словами, с пониженным чувством собственного достоинства. Что может церковь предложить человеку, который хочет стать достойным, целостным человеком, но не знает, как это сделать? На чем зиждется достоинство человека? До революции слова «достоинство», «честь» относились к лексикону дворян, аристократов. Достоинство опиралось на происхождение, принадлежность роду, который сохранил себя в прошлом от позорных пятен. И дворянину было очень важно поддерживать свое достоинство ради чести своего рода. Что же такое достоинство? Подлинным достоинством обладает человек, у которого есть принципы, и эти жизненные принципы верны и здоровы. И человек ощущает себя достойным в той мере, в какой он верен своим принципам. В христианстве это похоже на то, что было в дворянстве. Дворянин помнит о том, каких достойных людей он потомок. Христианин помнит, что он Сын Божий. У нас в Евангелии все время говорится про смирение, кротость. А с другой стороны, не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Тем, которые уверовали в Иисуса Христа, Отец дал быть сынами Божьими. Действительно, вы – дети Царя, вы – братья Христовы, наследники Царствия Божия. В Христе человек понимает свое божественное достоинство. Одно это должно вселять радость. Какой бы я ни был, я – Божий. Гордиться нам не надо. Надо осознавать свою греховность, но при этом помнить, что это к нам обращен призыв. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Господь не сказал бы нам этого, если бы это было невозможно. И в этом источник радости христианина. Как бы постыдно ни было мое прошлое и настоящее, в моих руках построить будущее, к которому я иду. Корреспондент. Чем достоинство отличается от установки «никому не дам себя обидеть, лучше сам всех побью»? Дать или не дать себя обидеть далеко не всегда от нас зависит. А вот как отреагировать на обиду, обидеться или не обидеться, от нас зависит в гораздо большей степени. Есть два совершенно противоположных способа ответить на обиду. Первый вы только что назвали. Второй называет Иисус Христос. Ударившему тебя в правую щеку, подставь другую. Сколько раз в безбожные годы высмеивали эти слова Спасителя, видя в них апофеоз беспомощности и трусости. Но жизненный опыт показывает, что поступающий так часто выходит победителем, а дающий сдачи не добивается ничего хорошего. Есть прекрасные литературные примеры. Читавшие «Идиота» Достоевского помнят сцену, когда Ганя Иволгин дает пощечину князю Мышкину и в ответ слышит исполненные горечи слова князя. «О, как вы будете стыдиться своего поступка!» Ни у кого из многочисленных свидетелей этой сцены в романе, как и у читателей, не возникает вопроса, кто оказался здесь униженным, а кто победителем. Вспоминаю отрывок из воспоминаний об отце Александре Мине, писателя Аркадия Файнберга. Он рассказывает, как однажды в магазине его очень сильно оскорбил человек. Речь, между прочим, шла о его национальности. Первым побуждением Файнберга было броситься в драку, но в это время он уже открывал для себя азы христианства и сумел сдержаться. Более того, когда первый порыв гнева прошел, он подошел к обидчику и спросил: «Как твое имя? А зачем тебе, жид пархатый? А я молиться за тебя буду». Такой поворот разговора был очень неожиданным для обидчика. Спустя несколько мгновений он догнал Файнберга на улице со словами: «Ты уж прости меня, браток». Так работают заповеди Божьи. Недавно одна пожилая прихожанка сказала мне, что с детства приучена матерью ни на кого не обижаться. Мать так ей говорила: «Если человек хочет нас обидеть, значит, обидевшись, мы доставим ему удовольствие. Зачем же это делать? А если не хотел нас обидеть, то тогда тем более нечего обижаться». Когда сварливая жена Сократа в порыве ярости вылила ему на голову только что испеченный пирос, он невозмутимо сказал: «Что ж, это никак не может повредить моей душе». Корреспондент: «Вы согласны с тем, что человек с достоинством не только себя уважает и не дает обижать, но и других уважает тоже? Почему это качество является обязательным проявлением достоинства?» Я с этим согласен. Все мы знаем золотое правило этики: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Наверное, этот закон работает и в обратную сторону. Как ты относишься к другим, такого отношения вправе ждать и к себе. И не только ждать, но и требовать. Корреспондент: «Так может быть, если человек хочет выработать у себя чувство достоинства, ему необходимо начать с уважения к другим людям?» Бесспорно. Корреспондент: «Что же можно сказать о том, как выработать у себя чувство собственного достоинства?» Чтобы иметь чувство достоинства, нужно иметь само достоинство. То есть те качества, за которые людей принято уважать. Надо быть требовательным к себе. Надо иметь правильные нравственные понятия и сохранять верность им. Надо быть чутким к голосу совести. И обязательно надо, чтобы присутствовало в душе стремление к совершенству. Тот, у кого все это есть, в конечном итоге будет победителем даже в той ситуации, которая внешне выглядит как поражение. Корреспондент: «Еще одним фактором, делающим человека жертвой, является страх. Недаром говорится: чего мы боимся, то и происходит. Почему так происходит? И как победить страх?» Верующему человеку я бы ответил, что страх надо побеждать страхом же, но только правильным страхом. Для нас, христиан, таковым является страх Божий. Кто боится Бога по-настоящему, тот уже никого и ничего больше не боится. Любой страх унижает, парализует, лишает сил и радости. Боящийся человек всегда жалок, а страх Божий, напротив, веселит сердце, придает сил и решимости. В детстве, разумеется, как и у большинства моих современников безбожным, мне были непонятными слова Пушкина в сказке о царе Салтане, когда он говорит о ветре: «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, не боишься никого, кроме Бога одного». Вот это «кроме» было непонятно. Никого, казалось, так никого, без всяких «кроме». Но не бывает такого, чтобы никого и ничего. Так вот, кто боится Бога, тот действительно становится по-настоящему бесстрашным. Бояться Бога тоже надо правильно. Не униженно и забито, а радостно, даже весело, Если, боясь Бога, я не испытываю внутренней свободы и радости, значит, я боюсь не Бога, а кого-то другого. Какое-то свое представление о Боге, ничего общего с ним не имеющее. Но это приходит с опытом религиозной жизни. Тем же, кто пока еще, так хочется, чтобы именно пока, встречу с Богом не пережил, надо все равно побеждать страх ложный страхом правильным. Будем по-настоящему бояться посадить пятно на совесть, в кавычках, оказаться подлым, нечестным и так далее. Не стараться во что бы то ни стало избегать тех ситуаций, которых боимся, а иногда сознательно идти им навстречу. Страху нельзя поддаваться. Каждая уступка ему делает страх еще сильнее, а нас еще более неспособными его преодолеть. Протоиерей Игорь Гагарин.